Глава 447. «Не уверена, что это хорошая идея», — задумчиво произнесла Дора. Прямо перед ней, в одной из трех комнат деревянной избы, лежала гора разнообразного добра. Лишенный такой полезной безделушки, как невероятно дорогого для двух оборванцев пространственного кольца, друзья были вынуждены сложить весь свой хабар в избе. Самые драгоценные для себя вещи, такие как свиток с изображением удара черного генерала, слезу феи и каплю древнего эликсира, Хаджар распихал по карманам. Не так надежно, как пространственное кольцо, но лучше, чем если бы драгоценности лежали прямо в доме. «Что тебя так волнует?» Эйнен копался среди артефактов почивших адептов. Увы, чем-то внушительным они не обладали. Разве что Арас носил боевые перчатки уровня неба. Их сразу же, безо всяких оговорок, решили отдать Эйнену. Все же именно ему принадлежала полноправная и чистая победа над слугой дома Тарес. «К вечеру мы все это уже обменяем на очки славы», — кивнул Хаджар. «Так что даже если кто и сможет сюда вломиться, то их будет ожидать только разочарование». Дора толкнула сандалии. Броню она сняла, как только они вошли в Даанатан, колчан со стрелами. Тот прокатился около метра и со звоном остановился в куче остального оружия. Хаджар с Эйненом даже и не разбирали ее. Там не было ни достойных мечей, ни тем более такого редкого оружия, как шест-копье. «Нет, этот хлам меня не интересует». Девушка вряд ли намеревалась задеть чувства двух друзей, но отчасти у нее это получилось. Каким образом они смогли так быстро выяснить, что вы убили Араза? Хаджар с Эйненом переглянулись. И действительно, с момента смерти гиганта не прошло и 4 дней, а эти молодцы, казалось, караулили дом друзей с того самого момента, как Арас предстал перед порогом праотцов. «Может, кто-то сообщил?» — предположил Хаджар. Он сидел на подоконнике и смотрел на работу своих рук. Вместо стекла на окна он поставил деревянные ставни и сейчас, просто от нечего делать, вырезал на них ничего не значащие узоры. «Вряд ли», — покачала головой Дора. «Я следила за вами от самого города. Если бы кто-то оказался поблизости, я бы обязательно почувствовала. А если бы этот кто-то обладал техниками скрытности?» Эйнен, расправив тканевый мешок, начал постепенно складывать туда добытые в бою артефакты. Странно, но продажа любого материала осуществлялась не в башне сокровищ, а все в том же зале славы. Именно там артефакты, алхимические пилюли и эликсиры, разнообразные материалы и банально деньги можно было обменять на очки славы. В лесу мое восприятие не сравнится даже с рыцарем духа средней стадии. Эльфийка, размышляя над ситуацией, забавно хмурила брови. Если этот кто-то действительно использовал технику сокрытия, то он должен был быть не ниже пикового рыцаря духа. «Не припомню, чтобы мы заводили таких противников». Хаджар убрал нож за голенище и смахнул с резьбы опилки. «Единственные, с кем мы успели поконфликтовать, Арас, уже стучащийся в дом праотцов, и Том Динос, младший наследник дома хищных клинков». Дора шокированно дернула подбородком, отчего ее белоснежная грива сделала весьма красочный пируэт. «А с Томом-то вы как умудрились поругаться?» — с удивлением спросила девушка. «С Томом?» — от Хаджара не укрылась фамильярность в тоне Доры. «Вы с ним знакомы?» «Разумеется», — кивнула девушка. «Как наследники 7 кланов Дарнаса, мы довольно часто виделись на совместных мероприятиях. Но можете ничего про него не расспрашивать. Я куда лучше знаю его сестру, Анис, нежели его самого». «Сестру?» На этот раз удивляться пришлось самому Хаджару. Мне казалось, что она его служанка. Дора уже открыла было рот, но, видимо, поняла, что сказала что-то не то. «У них очень тяжелая обстановка в клане», — уклончиво ответила она и отвернулась. «Так как еще раз вы поссорились?» «Видимо, обстановка не очень не только у хищных кланов», — подумал Хаджар, но вслух ответил. «Я толкнул его плечом во время экзамена». «А, ну это все объясняет». Эйнен даже споткнулся. «Объясняет? Из-за толчка плечом он едва было не отправил моего варварского друга к праотцам». «Ну?» — Дора чуть игриво улыбнулась. «У Тома очень болезненное самолюбие и невероятно раздутое самомнение. Проблема раздутого самомнения, по мнению двух друзей, вообще была бичом не только наследников кланов, но и всего Данатана, а может и большей части Дарнаса». «Ладно», — Дора поправила волосы и повернулась к выходу. «Еще раз спасибо вам большое, что помогли мне. Свои обещания я держу, и как только в моих руках окажется достойный пространственный артефакт, я сразу передам его тебе, Хаджар Дархан. Можете меня не провожать». И с этими словами девушка вышла из избы. Друзья, провожая ее взглядами, дождались, пока эльфийка покинет холм и затеряется среди деревьев. Только после этого Хаджар жестами показал Эйнену на стены, потолок и пол. Островитянин кивнул и поднял веки. Его нечеловеческие фиолетовые глаза вспыхнули странной энергией. Такую радужную Хаджар видел только в исполнении своего товарища. Примерно с минуту Эйнен внимательно осматривал каждый миллиметр пространства. Только после этого он вновь опустил веки и кивнул. «Все чисто». Хаджар облегченно выдохнул. Он до самого конца опасался, что Дора оставит здесь какой-нибудь следящий артефакт или заклинание. Все же для нее, воспитанницы одного из семи крупнейших и сильнейших домов, было в порядке вещей владеть обоими путями развития. Как, впрочем, и для всех в этом мире, кроме самого Хаджара. Что-то с ним, по словам Рахаима, приключилось, что он оказался с рождения не способен использовать истинный путь развития. А без этой способности дальше рыцаря духа пройти невозможно. Впрочем, проблемы Хаджар собирался решать по мере поступления. Стоило проверить. Хаджар соскочил с подоконника и, подойдя к груди хлама, выудил оттуда карту. «Где мы ее встретили в первый раз?» Эйнен, подойдя ближе, указал пальцем на вход в лес теней. «Я заметил, что она следит за нами, как только мы вошли в лес». «Значит, солгала», — кивнул Хаджар. «Она следила за нами вовсе не от города, а только в лесу». «Получается», — продолжил Эйнен, — «что она знала, что мы там окажемся». «Причем именно мы». Хаджар отложил карту, опустился на корточки и устало потер переносицу. «Высокое небо! Дружище, мы опять с тобой во что-то вляпались!» Островитянин отошел к стене и облокотился на нее плечом. Правда заключалась в том, что они все это время знали, что за ними кто-то следит, но не знали, кто именно. Особые глаза Эйнена позволяли ему видеть и осознавать куда больше, нежели простым людям и даже эльфам. Он засек присутствие Доры еще в тот момент, когда она сделала первый шаг в их сторону. Можно было сказать, что друзья использовали себя в качестве наживки, дабы выловить идущего по их следу хищника. «Странная девушка, да?» И вновь эта необычайная улыбка Эйнена. «Я даже кольцо ей отдал, чтобы на чистую воду вывести». Раздосадованный Хаджар хлопнул ладонью по полу. «А она действительно нас не обманывала. Или обманывала. Кроме нее за нами больше никто не следил. Ты уверен?» Эйнен нахмурился. «Мои глаза видят многое, мой варварский друг», — сухим тоном ответил островитянин. «Чтобы скрыться от них, преследователь должен быть не ниже повелителя. Ты когда-нибудь ссорился с повелителем?» «Рахаим, в счет?» «Нет». «Тогда ты знаешь мой ответ». Друзья помолчали. Ситуация им не нравилась не своей опасностью, а скорее тем, что они не понимали, что вокруг них происходит. Но одно было им известно точно. Со всей этой грудой добра пора было разобраться. Через полчаса с четырьмя заплечными мешками, по два каждому, они отправились в зал славы.